Испытание очень простое. Ты помещаешь руку в мешок и терпишь боль до тех пор, пока сможешь. Как только почувствуешь, что силы на пределе, тут же вынимаешь руку или подаешь знак мне. Я остановлю действие заклинания и решу, достоин ли ты доверия. Я готов. И с ней решительно протянул ректору левую руку. Мангва вопросительно посмотрел на него. Левая, обычно все протягивают правую. Нет, правую мне легче контролировать. Метку пожирателю ставит только на левую, оттуда ближе к сердцу, и тем самым сильнее болевое воздействие. Еще считается, что приходя к темному лорду, ты должен принадлежать ему полностью, включая разум, волю и сердце. Должен сказать уже сейчас, что ты весьма отважный юноша. До тебя никто не предлагал левой руки. Одобрительно покачал головой Мангва. Северус закатал рукав халата, обнажив худую конечность с четко проступавшими под белой тонкой кожей синими венами. Правда, в последнее время он начал поправляться, а летняя возня на огороде под руководством Петуньи, и теперь с муфельными печами и алмазными трубками, которые весили немало, отразилась на его мускулах, они стали достаточно заметными. Он смутно подумал, что, наверное, стоит наконец сходить с Мартинисом в спортзал, посмотреть, чем там занимаются парни с их факультета. У Диева и его брата фигуры были просто загляденье, с ней подценивал их как ученый-анатом, не более. Мангва аккуратно надел мешок на руку Северуса и положил ее на стол, а сам остался стоять, готовый снять артефакт при первом же знаке. С ней Пнавит оставался спокойным, хотя как только рука попала внутрь, сразу почувствовал, что пальцы будто придавило дверью. Руку начало понемногу сплющивать, будто прессом. Сначала заболели кончики пальцев, затем стало казаться, будто под ногти загоняют раскаленные иглы. Хотелось взвыть и спрятать руку между колен, чтобы унять страшную боль. Постепенно боль нарастала, становясь почти невыносимой. Ткани, казалось, шипели и пузырились, как будто руку опустили в кислоту. Подобное как-то Северус уже испытал на четвертом курсе, когда, работая в лаборатории с Лакхарна, нечаянно плеснул на тыльную сторону ладони вязким зельем, которая моментально прикипела к коже, подобно расплавленному свинцу или сургучу. Фокус был в том, что пока субстанция не остыла, снять ее оказалось невозможным. Снейп выл как дикий зверь, сбивая все вокруг, но ухитрившись неимоверным усилием наложить на себя муфлята и колотя травмированной рукой по столу, а потом прижимая ее к холодному каменному полу, на который свалился от жуткой боли. Даже в один момент захотелось отрубить кисть, но в голове постоянно держалась холодная мысль, что сам виноват и что калека уж точно нигде не будет востребован, тем более, без правой руки. Когда вязкая клякса остыла, и ее удалось отодрать, Снейп выглядел как старик. Лицо посерело и осунулось от боли, глаза ввалились, губы оказались искусаны в кровь. Хорошо еще, не посидел тогда. С тех пор он стал очень осторожным, и при первой же возможности скопил денег и купил себе нормальные перчатки из драконьей кожи. Иглы стали толще и длиннее, и теперь болела не только кисть. Жидкий огонь начал подниматься к локтю, а потом к плечу. Будь его воля, Снейп бы, как тогда в лаборатории, катался бы по полу, пытаясь хоть как-то унять боль, но сейчас напротив стоял и внимательно смотрел на него взрослый и сильный маг, которому хотелось, очень хотелось доказать, что он не дохлый тщедушный подросток, а мужчина. Мужчина. Петунье ведь тоже нужен мужчина. А кто он сейчас для них обоих? Просто ребенок. Нет, он выдержит, они вынуждены будут признать, что он не слабак, что он уже вырос и способен защитить себя и Петунью, если понадобится. Вспомнив про подругу, юноша немного воспрял духом, и изо всех сил стиснув зубы, переключил внимание на узор из ракушек. Оказалось, они меняют цвет, были белыми, а теперь постепенно покраснели. Хаем, почему это? Неужели своеобразный индикатор его страданий, или наоборот, интенсивности заклятия? Интересно, а каков апогей, какого цвета должны стать эти ракушки, чтобы доказать Мангва, что Северус Снейп достоин звания мужчины? О, вот они стали разом пурпурными, как кровь из вены, темная и тягучая. Он как-то сильно порезался, все в той же лаборатории, и едва смог остановить кровь. Потом рука не слушалась неделю, и все это время ему пришлось просидеть в гостиной. Выйти наружу с поврежденной правой рукой было смерти, то есть позору подобно. Мародеры бы не обратили внимания на то, что враг временно выведен из строя и даже палочку держать не может. Лили очень злилась на него, потому что ей было скучно. Интересно, а что именно сейчас, в эту самую минуту делает Петунья, учитывая, что время обеда, наверное, готовит этот самый обед. Хотя, нет, ведь когда у них в Америке час дня, в Англии уже вечер, тогда, наверное, ужинает, смотрит телевизор или читает книгу, а потом будет готовиться ко сну. Черт, опять в голову лезут не те мысли, но ведь он парень, а говорят, у парней в этом возрасте только такие мысли и водятся. Как же больно, но если перестать думать о ней, будет еще хуже, он просто сорвется и не выдержит. Петунья все это для него сделала, она помогла ему добиться того, что он сейчас имеет в наличии. Хороший коллектив, адекватное доброжелательное руководство, даже девчонки те милые и приветливые и никогда не фыркают и не кривятся презрительно, увидев его, не то, что в Хогвартсе. О, ракушки стали почти черными, как метка на сильной красивой руке Люциуса. Она хорошо выделялась на его коже, белой и гладкой, как поросский мрамор. Люц рассказывал, как он получил ее, говорил, что было больно, но терпимо. А все потому, что хитрец Люци перед принятием метки от повелителя выпил Феликс Филицис, который ему послал Снейп, и держал во рту кусочек сахара, пропитанный сильнейшим болеутоляющим. Если б он знал, тоже бы запасся этим зельем. Ох, нет, так было бы нечестно. За мухлёж его бы ректор по голове не погладил. Дамблдор тоже ведь никогда не хвалил его, и Слакхорн, гад, никогда. А Петунья всегда хвалила, она не скупилась на похвалы, не то что Лили, как же он скучает по ней, в смысле, по Петунье. Глаза плохо видит, пот заливает или что-то еще, наверное, это от боли. Бывает, от усталости тоже темнеет в глазах, или когда давление упадет. Интересно, а при такой сильной боли каким бывает давление, повышенным или пониженным? Проводил ли кто-нибудь замеры при таких экспериментах, он бы замерил. Кто-то что-то кричит или ему это чудится. В ушах стоит какой-то звон, и звуки разлетаются в разные стороны испуганными чайками. В уши как будто вату набили, так плохо слышно. А, это ректор что-то ему говорит, у него губы шевелятся. Надо переспросить, а то не слышно. Что с языком? Он стал буквально деревянным и не желает двигаться. Ракушки совсем черные. Так странно, как волосы у Петуньи были белыми, а стали черными и блестящими, как перья у ворона. Интересно, они потом станут опять белого цвета? Стало так темно, но ведь еще не ночь. Выключили свет, Мангва с удивлением и в то же время обеспокоенно смотрел на настырного парня. Северус сидел абсолютно прямо, и казался даже расслабленным на вид, только вот вены на руке стали почти черными, и жилки на висках вздулись и быстро-быстро пульсировали в такт сердцу, которое бешено гнало кровь по сосудам. Пот катился градом по худому бледному лицу, а белки ввалившихся глаз налились кровью из лопнувших мелких сосудиков. Казалось, Снейп ничего не видит перед собой, он как будто был где-то глубоко в себе и отгородился от дикой немыслимой боли чем-то своим, очень сокровенным. Ректор видел по изменившим цвет ракушкам индикаторам, что индийский артефакт работает уже на полную мощность, но упрямый студент даже не собирался подавать какой-либо знак о том, чтобы прекратить испытание. Сколько он собирался так сидеть, Мангва боялся предположить. Он решил немедленно вмешаться, просто потому что могло не выдержать сердце. Ведь сила духа и воли не равна силе тела. Ректор знал, что дух бывает многократно сильнее. Такого, как Снейп, можно было пытать или растерзать на части, он бы не сказал ничего, не остановил бы экзекуцию, не выдал бы никакой тайны. Пришлось слегка оглушить парня и снять мешок с руки. Внешне она осталась такой же, хотя, наверное, Северусу казалось, что ее до кости разъедает и раздирает в клочья. Мангва был потрясен. Действительно, возраст и форма не имели значения, только содержание. Северус пришел в себя от того, что шел дождь. Прохладные капельки приятно освежали горевшее лицо. Правда, глаза оказалось почему-то трудно открыть, веки были какие-то набрякшие и тяжелые. «Ты меня напугал, а юный мой соплеменник», — пророкотал рядом ректор. «Что случилось? Я не прошел испытания», — вскинулся было Снейп, похолодевший от мысли, что он все запорол. Он поднял глаза и обнаружил, что над головой висит маленькая тучка, которая и поливает его живительной влагой. «Нет, наоборот, ты чуть не убил себя в стремлении доказать, что достоин доверия. Неужели никто в тебя не верил? Да, теперь я вижу, что тебе очень несладко жилось, раз дошло до такого», — проговорил Мангва, обрадованный тем, что Снейп наконец ожил. «А, я уже испугался», — Северус откинулся на спинку стула. «Думал, придется все заново». Он поднял руку, внимательно рассматривая. Но, ничего нет. А я думал, будут ожоги. Это нейроиндукция, Северус. Должен сказать, эти чары напоминают ваш Круциатус. Так что прости меня за такое испытание, покаялся Мангва. Да ничего, натужно рассмеялся Снейп. Говорят, темный лорд обожает наказывать своих слуг именно этим непростительным. Так что я хотя бы буду знать, что меня ждало, поступи я к нему на службу. Если бы не Пети, закончил он шепотом, закрывая глаза. Ты молодец. Признаться, никто из проходивших испытания не смог дойти до черных ракушек. Обычно останавливались на красных. А ты только что доказал, что нашей крови, может, не физически, хотя все указывают на то, что в тебе течет наша кровь, но по духу. Потому что настоящему индейцу можно вырезать ножом ремни из кожи на спине, а он будет стоять неподвижно и даже не моргнет глазом. Ты заслужил свой Гранд Каньон и отныне по праву считаешься одним из нас. И Мангва, прижав ладонь к сердцу, поклонился Снейпу, у которого тут же отпала челюсть от изумления, а глаза стали круглыми как галеоны. От автора. Сюжет испытания нагло слямзин из дюны Фрэнка Герберта. И нейроиндукция тоже. Глава 7. Через 3 дня, в воскресенье, мы отправимся туда, где живут наши предки. Сам все увидишь собственными глазами, потому что рассказывать... Только зря терять время. А сейчас отдыхай, скоро последствия нейроиндукции пройдут, пообещал Мангва, вновь став спокойным и хладнокровным. Он больше не пытался помочь Снейпу, парень должен собраться с силами и прийти в себя сам. В глубине души ректор был рад тому, что нашел еще одного своего соплеменника, потерявшегося, но возвращенного волей судьбы в родные земли. Это определялось в большей степени даже не генами и не кровью, а именно мировоззрением, стальной выдержкой и верностью принятым решением. Среди его друзей были и белые, не уступавшие в этих качествах индейцам. Теперь он не сомневался, что этот странный парень не пойдет по плохой дорожке и будет всегда придерживаться выбранного раз и навсегда пути. Конечно, в таких делах большей частью полагались на жизненный опыт более старших, родителей, родственников или авторитетных наставников, но у Снейпа вроде бы не было никого, кто мог бы посоветовать ему сделать правильный выбор. Да и то он должен был определить свою судьбу сам, а советчик лишь разъяснить ему, что хорошо, а что не очень. Ведь подростку было всего-то 16 лет. Мангва неодобрительно покачал головой. Слишком уж рано наступает совершеннолетие у магов. Лучше бы лет в 18-19. Ведь телом они вроде бы и сформировались и окрепли, а вот разумом. Хотя, конечно, если крепко и выносливо физическое тело, то и разум должен соответствовать ему. Этим и должны заниматься близкие люди, наставники и педагоги. Парень ему нравился, Мангва и сам в юности был таким. Тогда в стране еще очень сильна была расовая сегрегация против чернокожих и индейцев, и приходилось трудновато, даже имея сильные магические способности. Но у него всегда были наставники из его народа, которых он частенько посещал, с которыми мог обсудить ситуацию и принять правильное решение. И в итоге, прошло уже полвека, его недруги сейчас занимаются всякой ерундой, а он возглавляет весьма престижное учебное заведение, в котором никого из студентов не станут преследовать за цвет кожи, вероисповедание или внешние недостатки. Такие мерзкие поползновения он пресекал на раз, не гнушаясь даже угроз или шантажа, благо еще, что самодовольных богатых типов из волшебной знати в академии было очень мало, да и они сейчас предпочитали не учиться, а привольно жить на заработанные родителями или доставшиеся по наследству денежки. Снейп сидел минут 5 неподвижно, дожидаясь, пока сердцебиение не стало нормальным, потом с усилием достал из кармана флакон с восстанавливающим зельем очень сильной концентрации. Взял с собой на всякий случай, чувствовал, что устного экзамена, судя по истории индейских обычаев, не будет. Так оно и вышло. Зато есть возможность проверить экспериментальный образец. Желтая аполисцирующая жидкость пахла имбирем и своеобразным ароматом свежих листьев коки. Северус решил добавить побольше экстракта этого растения, которое на южном американском континенте издавна считалось мощным природным тоником. И правда, через несколько минут он почувствовал, как силы возвращаются в истерзанное наведенной болью тело. Сведенное судорогой от накрепко сжатых челюстей лицо расслабилось, а руки и ноги начали нормально двигаться. Еще через минуту Снейп уже твердо держался на ногах, и ничего в его облике не говорило о пройденном испытании. Каким вошел в кабинет, таким он и вышел из него, провожаемый задумчивым взглядом ректора. Северус, слава Мерлину! — воскликнул увидевший его бредущим вдоль стены профессор Вейер. — Диева мне сказал, что ты у ректора. — Ну, как прошло? — уже совсем тихо спросил он, взяв подростка за локоть. — Нормально, — лаконично ответил Снейп. — Не распространяться же о том, как было плохо и больно. Главное, что все уже закончилось. — Понимаю, об этом трудно говорить. — Я вот тоже не люблю вспоминать и рассказывать любопытным, — улыбнулся Вейер. — Всегда говорю, что лучше испытать самим. Тогда и вопросов никаких не возникнет. А вы тоже? Удивился Снейп. Но вы же чистый европеец. Он с сомнением посмотрел на русоволосого голубоглазого профессора. Вейер засмеялся. Так ведь кровь не имеет значения. Для Мангва главное – содержание, а не оболочка. Разве он не намекал на это? Индийцы очень ценят в людях именно стойкость, душевную крепость, способность стоять на своем и не предавать близких и свои принципы. Их сейчас осталось так мало, что выбирать по национальному признаку не приходится. И поверь, такое испытание применяется несколько веков. На заре колонизации были сочувствующие этому народу европейцы с совестью, и они становились верными друзьями и союзниками. По прохождении испытания они признавались своими, и им давалось соответствующее имя. Ну, к примеру, самый знаменитый из белых – Соколиный глаз. У него было несколько имен – Длинный карабин, Кожаный чулок, Следопыт и все заслуженные. «Значит, вы прошли испытание и у вас тоже есть имя?» — с любопытством спросил оживившийся Снейп, внимательнее присматриваясь к открывшемуся с неожиданной стороны профессору. «Ну», — смутился Вейер, — «я дошел только до красных ракушек, так что, а имя мне дали желтый филин. Наверное, из-за моих волос», — улыбнулся он. «А ты, нескромный вопрос, какого цвета ракушки стали у тебя?» «Черные», — нехотя ответил Северус, прислушиваясь попутно к ощущениям внутри. Но все вроде было в порядке, скорее всего, благодаря принятому зелью. Вот как, Вейер уважительно посмотрел на него. «Ты крепкий парень, Северус. Я проходил испытание в 19, то не смог дойти до конца. Но это логично. Те, кто в жизни много испытали невзгод и трудностей, обычно дальше заходят в испытание и, как правило, успешно проходит его. Жизнь сама закаляет их и физически, и морально. Мне-то вот не приходилось драться с окружающим миром. Ко мне судьба была более благосклонна, чем к тебе. И родители у меня живы-здоровы, и в школе на нашем факультете обстановка благоприятная была. Так что, чем больше давление, тем выше сопротивление. Чем больше металл куют, тем прочнее он становится. Если, конечно, человек не сломается в процессе. Наверное, я просто злой, сделал вывод Снейп, и упрямый. Не самые хорошие качества, не находите, нормальные, только должна быть мера во всем, как считаешь. Согласен, улыбнулся Северус. Сейчас без этого никак, затопчут. Только знаете, есть люди, которые не понимают ни по-плохому, ни по-хорошему. Если их не трогаешь, они считают тебя трусом и наседают еще больше. А дать полноценный отпор, так, чтобы их хорошо приложить и чтобы не лезли впредь, ты же еще и будешь виноват, и тебя накажут на членовредительство, а их пожалеют. Какой-то лабиринт без входа и выхода получается. Ты вынужден бродить по нему бесконечно, без отдыха и надежды. Это в том случае, если руководство не предпринимает шагов навстречу ученику в такой сложной ситуации, понимающе кивнул Вейер. Тогда для человека единственный выход остаться самим собой, без урона чести и достоинству, просто отойти в сторону. Да, это я и сделал, задумчиво проговорил Северус, глядя в окно. Иначе бы я попал в тюрьму или потерял себя. Ну еще вариант, стал контрабандистом или аптекарем-недоучкой в лютном переулке. Но в итоге этот путь все равно привел бы меня в Азкабан. Аврорские рейды никто ведь не отменял. Знаешь, плохо то, что в Англии сейчас, да и раньше, если уж признаться, стало много равнодушных. И наука там в полном упадке. Я, собственно, именно потому оттуда и уехал. Работы приличной нет, исследования норовят захапать или стать соавторами более маститые ученые, которые уже выдохлись в изобретениях, в министерстве куча бездельников заседает, все более-менее хлебные места заняты надолго, чуть ли не до смерти работника, коррупция процветает, законы принимаются абы как и абы кем и не выполняются, дети в школе обучаются неэффективно, директора тоже занимаются всем чем угодно, но только не нуждами вверенной им школой. Хорошо, что моя мать была знакома с профессором Марчбингс. Она и порекомендовала меня сюда. Выходит, что мы с тобой тут благодаря мохнатой железной руке миссис Гризильды. Вейер засмеялся. Мандва называет ее мудрой, но шумной совой. Он вообще дружит с нашей великолепной тройкой. Вот следующим летом они приедут к нам в академию, поделиться опытом. Будет весело. А что вы думаете о Дамблдоре? Внезапно спросил Снейп, пользуясь благодушным настроением профессора. Дамблдор. Веер задумался. Нам с Мандва он не нравится, потому что этот человек политикан, но никак не директор школы. Как видишь, твой пример разительно подтверждает наши убеждения. Понимаешь, в Америке несколько крупных школ, подобных вашему Хогвартсу, и у нас также немало высших магических учебных заведений, так что нет нужды насаждать селекцию, как у вас это происходит посредством распределения, искусственно отбирая и внушая детям, кем именно им становиться в будущем. Никто не вешает на тебя ярлыки, что попадя на Хаффлпафф, ты всю жизнь вынужден будешь лишь ковыряться в земле, потому что больше ни на что не пригоден. Это, кстати, травмирует детей с самого детства, загоняет их мышление в узкие рамки и не дает выбора. Да и в Британии существует лишь школа Авроров и колдомедицинская академия, насколько я помню. Остальные профессии можно получить только за границей. Так вот, это деление на факультеты, которые враждуют между собой и жестоко соревнуются за первые места и престиж, это не особенно хорошо. Ребенок, распределяясь на факультет, тут же автоматически принимает его, становится частью коллектива и отгораживается от остальных трех, считая их активными или пассивными неприятелями, с которыми надо соревноваться и соперничать. В какой-то момент в Хогвартсе это совершенно вышло из-под контроля, и получилась вражда. Дамблдор не собирается никак пресекать это, заметил Снейп. Мне часто казалось, что он просто наблюдает за всеми нами, как за пауками в банке, кто кого сожрет, тот и победил. Да и деканы тоже то ли не успевают следить за студентами, то ли просто им все равно, ведь даже если кто-то покалечится, всегда есть мадам Помфри, и можно снять баллы или вкатить кучу отработок. Только такие наказания не особо действенны, правда? Проницательно сказал Веер. Так и есть. Лишенный баллов факультет затаивает злобу и пытается отомстить виновникам, а отработки, особенно без применения магии, тоже вызывают желание прибить врага, что и происходит сразу же после их отбытия. Так что это не действует. Ну, разве что лишить Квиддича. Протянул Снейп. Но на это та же МакГонагалл никогда не пойдет. Искусственное раздувание неприязни посредством сомнительного соревнования, ХМ, лучше бы он вызывал на такие состязания другие школы и собирал общую команду от своей. Это бы, наоборот, укрепило и сплотило студентов, хмыкнул Веер. Кстати сказать, что хорошо в Америке, даже у маглов популярные спортивные соревнования проходят между учебными заведениями, а не внутри самой школы или колледжа. Это объединяет учеников, и саму школу тоже, как болельщиков. Считаю, это вернее и здоровее, чем заставлять соперничать и сражаться учеников между собой. Разный подход к одной и той же проблеме. Ну да, кивнул Северус. Если бы у нас отменили распределение и упразднили факультеты, он невольно подумал, каких бы проблем избежал, не будь этого идиотского распределения, да и они с Лили не стали бы чужими друг другу, потому что не находились бы на враждующих факультетах. Мерлин, ведь и правда, это очень похоже на тренировку будущей войны между ними всеми. Они закончат Хогвартс, а вражда так и останется, косые взгляды, шепот за спиной, а потом и открытая конфронтация. И вот уже бывшие однокурсники с ненавистью кидаются друг в друга авадами. Веер был прав, сейчас в Британии образование никуда не годилось. Там просто планомерно растили противоборствующие стороны и нейтральную массовку. А ведь темный лорд тоже учился в Хогвартсе и тоже на Слизерине. Дамблдор же на Гриффиндоре. Вот и вся разгадка войны. Ладно, Северус, отправляйся к себе в комнату, тебе надо выспаться хорошенько, сказал Веер. О Британии и ее лидерах мы всегда успеем поговорить. Ты сейчас, наверное, только на своем тонике и держишься. Спасибо, профессор, поблагодарил Снейп. Зато теперь я его испытал. Вроде бы работает, гордо сказал он. Никаких побочных эффектов пока не наблюдается. Но я и правда закреплю результат. Посмотрим, будет ли откат после таких встрясок для организма. Да, испытывать экспериментальные зелья на себе, настоящий ученый-безумец, тихо сказал Веер, глядя на удаляющегося Снейпа. Кто же тебя будет удерживать и останавливать? А ведь это необходимо, иначе. Северус, добредя до комнаты и упав на кровать, продрых до ночи. Спал он тяжелым сном без сновидений, сознанию тоже необходимо было отдохнуть, зато проснулся очень даже бодрым. Прислушался опять к себе, пошевелил рукой, ногой, вроде бы все в порядке, ничего не болит, не тянет и не ноет, голова ясная и зверски хочется есть. Ну, раз появился аппетит, значит, все хорошо. Мартинес тихонько посапывал, а на столе стояли накрытые чарами тарелки с едой. На сердце стало так тепло, друг позаботился о нем. Поэтому Снейп набросил на спящего Сабониса полог тишины и принялся за поздний ужин. Видимо, Диева посоветовал не брать чего-то тяжелого, так что трапезничал Северус томатным супом с хрустящим сырным тостом на первое, диетической сочной куриной грудкой под грибным соусом с желтым рисом и сладким картофелем. Потом слопал любимый Мартинесом сладкоежкой клубничный чизкик и опять завалился на постель. Так хорошо он себя чувствовал лишь дома, после петуньиного ужина и веселой интересной беседы с ней. Но и сейчас было неплохо, небольшая победа над собой, над своей неуверенностью и страхом приятно грела сердце и душу. Он еще подумал, стоит рассказать Петунье об этом в письме или при личной встрече и как она воспримет эту новость, одобрит или начнет гоняться за ним с кухонным полотенцем. Услышав, к примеру, о том, что у него глазные капилляры полопались от напряжения и он теперь похож на вампира, Северус улыбнулся. Старшая Эванс вполне могла, она вот не заморачивалась с наказанием, треснет по макушке, а потом тут же пожалеет, потому что переживает и беспокоится. Он уже получил 3 письма от Петуньи, которые Трикки вручала ему с торжественной и важной таинственной мордашкой. Небось, возомнила себя белокрылым лопоухим амуром без лука и стрел. Снейп подозревал, что Петунья очень подружилась с домовухой и ничего от нее не скрывает, до того потешная и всезнающая физиономия была у Трикки. Подруга писала длинные письма мелким разборчивым почерком. У нее все хорошо, материал на диплом собирается успешно, она пишет, рисует, чертит и оформляет. Попутно написала письмо в институт Протта, и ей прислали ответ, что институт готов зачислить ее на второй курс, так как одно высшее дизайнерское образование у нее уже почти есть. Поступать она собирается на платное отделение, как иностранный студент, но это даже и хорошо. Можно начать учебу сразу со второго семестра, как только приедет зимой. Северус покосился на календарь, почти половина чисел октября была зачеркнута жирными крестиками, значит, через 2,5 месяца он уже увидится с Петуньей. Тут в голову пришла мысль, что по приезду девушка, разумеется, поживет у подруги, надо же им поболтать, пообщаться друг с другом, но потом ей надо будет искать квартиру. Ну, потому что каждому нужно личное пространство, да и Северус собирался, часто приходить в гости. Сейчас мысль о том, чтобы жить вместе, пугала и одновременно привлекала его, но он решил, что останется жить в кампусе. К тому же, Диева, разузнав поподробнее обстоятельства их знакомства, посоветовал ему подождать хотя бы до 18-летия, потому что Снейп еще мал для проживания с Петуньей, даже если признается ей в вечной любви и предложит руку и сердце. Сначала нужно дождаться статуса совершеннолетнего. Петунье и самой неприятно будет думать о том, что она могла бы невольно соблазнить подростка, об этом Северус подумал. Конечно, Северус с тоской размышлял, что сначала все их планы казались безоблачными и легко решаемыми, а вот сейчас уже и появляются маленькие, но препятствия. И жить вместе нельзя, и самому страшновато, хоть и мнит себя смельчаком, и вообще, жизнь по-прежнему не особо легкая штука, но сейчас он точно бы не променял ее на другую. После путешествия в Гранд Каньон надо срочно заняться поисками квартиры, желательно в тихом уголке шумного, вечно бодрствующего Нью-Йорка и поближе к институту, чтобы можно было пройтись пешком, а он будет по возможности провожать Петунью на учебу и встречать с учебы, ну и иногда гостить у нее. Северус постоянно забывал, что ему только 16, раньше ему всегда казалось, что он уже древний старик, который доживал унылые и беспросветные годы никчемной жизни, а сейчас, наоборот, обнаружилось, что он практически ребенок, ему и правда надо вырасти, и побыстрее. Автор немножечко совсем постебался над американскими наивноватыми спортивными фильмами, но вот такие картины как «42» и «Тренер Картер» очень уважает. Глава 8. Как выяснилось, в Академии оказалось совсем немного людей, которых Мангва удостоил испытания, и Северус был этому чрезвычайно рад, потому что не желал огласки и лишних разговоров. Так что об этом знали лишь профессор Вейер и Диева с Мартинесом, но те как раз проходили нечто подобное у себя в общине, на родине. Еще на следующий день подошли пара ребят с технического факультета, ярко выраженных метисов, скупо поздравили и пожали руку. Видимо, им рассказал сам ректор. Выходных с ней ждал с нетерпением, очень хотелось посмотреть на этот закрытый от посторонних анклав, Гранд Каньон. Выходило, что это место чем-то похоже на британское магическое сообщество с их статутом секретности. Оно существует, но маглы о нем не подозревают. Так и тут, Гранд Каньон был очень популярным местом для туристов, но они даже и представить не могли, что там помимо причудливых скал, пещер и уступов может быть что-то еще. Зрелище, открывшееся с ней с высоты самой высокой скалы Гранд Каньона, на которую они аппарировали вместе с Мандва, поразило как удар молнии. Внизу раскинулось гигантское плато с реками, лесами, полями и небольшими городками и селениями. Это долина предков. Тут живет несколько десятков индейских племен, которые захотели сохранить свою культуру, обычаи и традиции, свою изначальную сущность. Да, это общество очень похоже на ваше, но тут нет статута в том смысле, что никому не запрещено свободно выходить в обычный мир людей или приносить сюда магловские предметы быта, технику и прочие вещи. Другое дело, что наша молодежь сама не настаивает на этом. Они спокойно обустраивают себе дом в привычном им мире, а сюда приходят в гости, навещать своих родителей или предков, или же побыть в одиночестве, привести мысли в порядок, пережить горе. А тут постоянно живут только пожилые люди, спросил Снейп, с жадным любопытством оглядывая равнину. Они находились на такой высоте, что видно было вблизи парящих орлов, выискивавших внизу добычу. Нет, не только. Но молодежь, приходя сюда, оставляет суету внешнего мира и его атрибуты снаружи, и подчиняется законам, которые царят внутри Гранд Каньона, причем совершенно добровольно. Они просто уважают своих родных, соседей и знакомых, только и всего. Да уж, покачал головой Северус. У нас молодежь больше бунтари, сейчас это модно. Многие к тому же соблазняются магловскими штучками и тащат их в магический мир, хотя это и строго запрещено. Да и вылазки тоже устраивают, просто все это как-то странно выглядит, что чистокровным все запрещено, в то время, как полукровки чувствуют себя свободно в обоих мирах, а вот маглорожденные в магмире всегда низшие сословия. У вас такого нет? Ну, как ты, наверное, слышал, тут статус крови значения не имеет, только внутреннее содержание. Когда познакомишься поближе с обитателями, увидишь, что тут проживает немало разных национальностей. Плато очень большое, а таких, как мы, мало, поэтому принимаем всех, кто разделяет наше мировоззрение и принципы жизни. Здорово! Восхищенно выдохнул Снейп, глядя на мчащиеся прямо под ними по ущелью стадо диких мустангов. Тут и на лошадей можно охотиться, ну, в смысле, поймать и приручить, разумеется. У нас еще и бизонья популяция огромная, а ведь в свое время белые почти истребили их, убивали только ради языка, в то время как для индейцев бизоны всегда были основным источником пищи, шкуры и шерсти. Как только уничтожили последних животных, вымерли от голода почти все обычные индейцы, яростно сверкнул глазами Мандва, хотя лицо и тон оставались бесстрастными. Северус и сам много был начитан о бизоньей бойне, и тоже осуждал такое расточительное отношение к природным ресурсам. «Я бы хотел иметь пару скаковых лошадей», – зачарованно выдохнул Снейп, не отрывая глаз от великолепных животных внизу. «У тебя будет такая возможность, мои внуки научат тебя обращаться с лассо», – улыбнулся Мандва. «Теперь спустимся вниз, знакомиться с моим племенем». Вскоре Снейп уже смущенно принимал поздравления и приглашения зайти в гости. Мандва что-то рассказывал на своем диалекте, судя по всему, о нем, потому что окружающие их разновозрастные индейцы в национальных одеждах посматривали на худого и бледного юношу одобрительно. Затем ректор повел его в свое жилище. Это оказался не вигвам, как наивно думал Снейп, а добротное каменное строение в два этажа, характерной архитектуры, не похожей ни на что виденное ранее. Внутри было уютно и чисто, только вместо камина очаг с дымоходом расположен в середине комнаты. Повсюду лежали отлично выделанные бизоньи и медвежьи шкуры, на полках стояла искусно сделанная глиняная и металлическая посуда. Мандва показал Снейпу серебряные и золотые изделия и украшения, мало чем отличавшиеся от гоблинских по выделке. Белые, пришедшие к нам с дурными намерениями, считали всех индейцев дикарями, неспособными к чему-то серьезному вроде работы с металлами. Но это неверно. Многие племена издревле отлично работали с серебром, золотом и железом. Наши умельцы изготавливают великолепные и надежные магические амулеты-тотемы. У нас здесь имеются прекрасные соляные копи. Люди ловят рыбу на каноэ, разводят животных и приручают диких лошадей, изготавливают ткани и ковры, выращивают овощи. В общем, занимаются всем тем же, что и белые люди. Если чего-то недостает, то всегда можно выменить или купить. Но почему же тогда такое пренебрежительное отношение к народу, отличающемуся от тебя лишь внешне? Задал вполне риторический вопрос Снейп. Наверное, потому, что приятно чувствовать себя выше других, особенно если ты обладаешь некой силой. Ответил Мангва. Вы про огнестрельное оружие? Догадался Северус. Да, и про несусветную подлость и алчность людей, которым золото и другие богатства нашей страны затмили глаза и разум. Снейп притих. Да уж, это так походило на отношение магов к маглам в Британии. Многие из них тоже считали, что маглов следует подчинить и заставить трудиться на благо волшебников. Хотя, надо сказать, против магловского оружия устоял бы мало какой даже самый сильный маг. За время проживания в Америке Снейп успел насмотреться разных фильмов, в том числе и военных, и подумал, что статут секретности в сущности введен вовсе даже не зря, только вот неизвестно, кто от кого прячется и кто кого опасается. Просто надо же выставить себя не трусливыми созданиями, а всемогущими магами. Одна небольшая атомная бомба сравняла бы Хогвартс и окрестности с землей, и мало кто бы смог спастись, примени маглы фактор неожиданности. Скажите, господин ректор, а на Гранд Каньон могут напасть маглы, если узнают, к примеру, что тут находится поселение? Нерешительно спросил он, боясь услышать ответ. Почему ты спрашиваешь? Удивился Мангва, растапливая очаг кукурузными початками. Ароматный дым уплывал вверх по трубе. Просто, ну, у нас Хогвартс банально скрыт чарами ненаходимости. Маглы видят вместо него лишь заброшенный пустырь. И еще там наложены маглоотталкивающие чары. Но если, к примеру, обстрелять это место из магловских орудий, замку будет нанесен значительный ущерб. Поэтому я беспокоюсь о Гранд Каньоне. Его же тоже обычным маглам не видно. Мангва помолчал. Видишь ли, Гранд Каньон – уникальное место на планете. Он расположен так, что постоянно находится вне обычного времени. Да, буквально на несколько минут, но этого разрыва достаточно, чтобы любая сколь угодно длительная ковровая бомбардировка не причинила никакого вреда здешним обитателям. Именно поэтому с самых древних времен тут жило столько народу. Это ведь еще и уникальное убежище. В Гранд Каньоне тебя никто никогда не найдет, пока ты будешь находиться на его территории. Имей это в виду, если вдруг тебе понадобится укрыться от кого-то. Тогда я должен дать непреложный обет, вскинулся Северус. Это очень ценная информация, и о ней ведь могут узнать, даже если я буду против. Я владею окклюменцией на достаточном уровне, но кто знает, какие методы дознания могут использовать враги. Не беспокойся об этом, слегка улыбнулся Мангва. На рассвете наши шаманы проведут обряд посвящения, и после него ты уже не сможешь выдать координаты этого места ни под каким предлогом. Не думай, что мы за столь долгое время не обезопасили себя. Снейп облегченно выдохнул. Он бы не вынес, если бы по его вине с обитателями Гранд Каньона случилось что-то плохое. Эти люди казались такими доброжелательными, миролюбивыми и спокойными, совсем не похожи на британских магов-обывателей. «Пойдем, скоро общий обед в честь гостя и нового жителя», — позвал Мангва, облачившийся в традиционный наряд племени Чероки. Трапеза проходила в здании, которое использовалось как место сбора для всего племени Чероки. В толпе, заходящей в просторную длинную комнату, Снейп увидел Вейра и тех двух ребят-метисов из Академии, которые поздравляли его. Женщины принесли приготовленные кушанья. В основном тут было много изделий из кукурузной муки, выглядевших весьма аппетитно, и сама вареная кукуруза в початках, тушеная фасоль, белая и красная, с бизоньим жиром и мясом, запеченная на углях свежая рыба и разнообразная дичь. Грудами на расписных глиняных блюдах лежали яблоки, груши, виноград и лесные ягоды. Еда простая, но сытная, для людей, которые много занимаются физическим трудом и не привыкли к изыскам. А это что? С опаской ткнул Снейп в незнакомое блюдо. Выдра. А это дикобраз? Невозмутимо ответил Мангва. Дикобраз? Магический? Тут же заинтересовался Снейп. А куда ваши повара иглы девают? Мангва расхохотался. Наш человек, сразу видно, думает о практической стороне дела. Иглы все в сохранности, они для дела используются, но если тебе надо, возьми сколько хочешь. За столом было весело, хотя все сдерживали эмоции в присутствии старожилов, облаченных в свои лучшие наряды, рубахи до колен, украшенные яркой вышивкой, кожаные штаны и нарядные мокасины. Обилие орлиных, совиных и грифьих перьев в головных уборах поражало и радовало глаз. Постепенно современная молодежь скучковалась на одной половине, расспрашивая Северуса о британских реалиях, а народ постарше, включая профессора Вейера, общался с Мангва, который, видимо, договаривался о завтрашнем посвящении. Спать с ней положили в дальней комнате, на полу, как спали раньше индейцы. Правда, ему выделили достаточно толстый матрас и кинули сверху яркое домотканое покрывало. Подушка оказалась набита утиным пухом, так что спал уставший от дневных впечатлений Северус крепко. Наутро он обнаружил возле изголовья сложенную аккуратной стопкой одежду, простую замшевую традиционную рубаху до колен, брюки и симпатичные мокасины, как раз по ноге. Шаги в них были совершенно не слышны, как раз для охоты на оленей или бизонов. Также он обнаружил кожаную повязку на голову с несколькими вороньими перьями. Из снипа и правда вышел отличный индеец, только бледноватый и тощеватый на вид. Впрочем, учитывая его юный возраст и хроническое недоедание, это было нормально. Зато орлиный нос прекрасно компенсировал бледную кожу. Но стоило заняться все-таки каким-то физическим трудом, а снипу хотелось освоить охоту на диких лошадей. На метле он летать так и не полюбил. Может, хоть на лошадях получится быстро передвигаться, и так оно в дальнейшем и случилось. Рано утром, как только взошло солнце над каньоном, группа стариков-шаманов провела ритуал посвящения. После него Снейп получил постоянное гражданство в Гранд-каньоне, небольшой домик на высоком горном уступе, который выбрал сам, и маленькую магическую татуировку-ключ в виде летящего черного ворона за левым ухом, которая оказалась прикрытой длинными волосами, а также родовое имя, Стальной Ворон, простите, но автор зело банален. Он много думал-думал, и ничего путевого для Севы не придумал. Смущенному до алого румянца Снейпу каждый член племени подарил что-то, начиная от глиняных горшков для хранения зерна и овощей и домотканых ковриков, и заканчивая копьями и луком со стрелами. Боевые аксессуары скорее были сувенирами, потому что поймать добычу можно было и магией, а идти войной на врага не было надобности как таковой, но развешанное на ковре с индейским орнаментом оружие смотрелось очень даже грозно и красиво. Северус все ходил по трем небольшим, почти пустым комнаткам с маленькими окошками, затянутыми прозрачным рыбьим пузырем и не мог поверить, что это его собственный дом. В долине раньше жило гораздо больше людей. Со временем, из-за войн и прочих распри население уменьшилось, и сейчас каждый член племени старался привлечь или найти достойных магических жителей для Гранд-каньона. Брошенные опустевшие дома сохранялись в полном порядке, готовые к немедленному заселению, один из них и достался Снейпу. Что стало с хозяевами, так и не было известно доподлинно, но дом пустовал уже более века, поэтому Северус со спокойной душой занял именно его. То, что здание находилось немного в отдалении на неприступной скале, было лишь плюсом. Если что-то случится, а Северус никогда не позволял себе полностью расслабиться, то никто из соседей не пострадает, поскольку все они живут довольно далеко от его нового обиталища. Он подумал, можно ли будет ему привезти сюда маглу англичанку, пожалуй, надо бы спросить Мангва, пока он добрый. Оказалось, что можно, но пройти внутрь и выйти она сможет только с ним, одной ей будет видеться лишь каменная пустыня. Снейп согласно закивал, он и не рассчитывал на такое. Разумеется, одной петунье тут делать нечего. Глава 9. В понедельник утром Диева в столовой дотошно расспрашивал Северуса о воскресных приключениях и интересовался его родовым прозвищем. «Стальной ворон, да ты у нас теперь просто какой-то самолет или вертолет», — весело засмеялся он, услышав с неохотой сообщенный псевдоним. «Или птичка в доспехах, и не говори», — буркнул Снейп. «Но это еще ничего. Я вообще боялся, что меня нарекут каким-нибудь носатым выхухолем или угрюмым бобром. Ну если по внешности судить. Если по внешности, то тебя надо было назвать задумчивой вороной, ну, в крайнем случае, рассеянным скунсом, потому что от тебя постоянно несет ядовитыми пахучими отварами и настойками», — хихикнул Диева. «Наше счастье, что сейчас прозвища дают больше духовные, нежели физические». «Угу», — согласился Северус, с аппетитом уплетая яичницу с ветчиной и помидорами. «В субботу отправлюсь туда, меня обещали взять на отлов мустангов, буду знатным коневодом. А что, в Аргентине много заводов и ферм лошадиных. Моя мать, к примеру, держит их для себя, любит она лошадок, даже выписывает из Аравии и Средней Азии. Чем бы женщина ни тешилась, да и отец любит прокатиться с ветерком на быстром жеребце. «А ты?» – спросил Снейп. «А я больше, на гоночных машинках», – весело сказал Диева. «Те же мустанги, ну и немного ягуары». «Мда», – протянул Снейп. «Маглам и правда приходится трудновато с передвижениями. Волей-неволей поедешь на этих вонючих чудовищах. А времени сколько уходит на дорогу? Помню, у нас в Англии тоже была идиотская традиция – вести учеников всех подряд на поезде. Целый день нужно было телепаться по стране, из-за маглорожденных, что ли?» – спросил Диева, грызя румяное яблоко. «Ага, из-за них. Ну и считалось, что это вроде как объединяет школьников. Они могут в поезде познакомиться и завести себе друзей. Вот странно, я, например, не знаю до сих пор толком, как во времена основателей доставляли детей в школу. Неужели на телегах и повозках?» – разглагольствовал Северус. «А правда, мне и самому вдруг стало интересно», – засмеялся Диева. «Ну, вроде бы их должны были забирать те учителя, которые посещали родителей, чтобы сообщить им чудесную новость о том, что их ненаглядное чадо – волшебник. По-другому я даже и не могу придумать», – поделился соображениями Снейп. «Их, наверное, собирали в каком-то месте, а оттуда переправляли порталом или каминной связью. Нет, камины же позже появились. В общем, скорее всего, аппарация и порталы, и никаких знакомств в поезде», – скептически фыркнул он. «Вот бы мне так», – размечтался он, вспомнив свое первое путешествие в Хогвартс с Лили. «А в Штатах дети пользуются обычными порталами, настроенными дом, школа, школа, дом. Там налево не свернешь, и тут почти нет школы интернатного типа. Я, знаешь, сам бы не захотел в таком заведении учиться. Попасть в полную власть преподавателя и директора, нет уж, в школу я ходил учиться, а не проводить там все свое время без возможности видеться с родными и заниматься в свободное время своими любимыми делами. А я вот ехал туда с радостью, не хотел жить дома, только там оказалось немногим лучше. Из достоинств только приличная еда, да библиотека под боком», – вздохнул Снейп, вспоминая свои школьные годы. «Ну еще лаборатория более-менее. Сочувствую, дружище. Но зато теперь-то ты доволен своей настоящей жизнью?» – спросил Диева. «Наверное, для того, чтобы ты в конечном итоге оказался тут, и нужна была вся твоя прошлая жизнь со всеми ее недостатками. Просто будь она более сносной и не такой тяжкой, ты мог бы и не попасть сюда и не познакомился бы с таким отличным парнем, как я». «Ты прав», – засмеялся Снейп. «Прости меня, Лили, тогда, и я продолжал бы надеяться на что-то и учиться дальше. Послал бы куда подальше Петунью». Он прямо передернулся, представив такое кощунственное зрелище, и еще 2 года дрался с мародерами, а вот что было бы потом, даже не представляю. Может, самое худшее. Не зря говорят, что не делается, все к лучшему. Еще есть неплохая народная мудрость: «Нет худа без добра», – вспомнил Диева. «В любой, самой неприятной ситуации обязательно должен быть выход, надо только его хорошо искать. Вот так и у тебя получилось, так что не унывай, дружище. Сейчас у тебя все хорошо, а будет еще лучше, уж я-то знаю. И ты можешь полностью на меня рассчитывать в любом вопросе, только скажи». «Да, у меня как раз есть небольшой вопрос. Слушаю тебя внимательно». После прописки в долине предков окончательно обжившийся и освоившийся с ней позадачился поиском работы. Это он и спрашивал у друга. «Это, и еще как найти достойное жилье для старшей Эванс». Диева моментально посоветовал ему вывесить в холле Академии пару объявлений, пропитанных Феликс Фелицисе для надежности и уверенности в благоприятном результате. Неизвестно, что именно послужило в итоге, просто нынешнее тотальное везение с ней или везение, помноженное на Феликс, но сначала нашлась работа, а потом и дом для Петунии. С первым ему помогла Джессика Стетсон, третья курсница с факультета археологии. Ее отец держал огромное агентство по доставке товаров населению, и там постоянно требовались грамотные добросовестные курьеры, в том числе и маги. Вот это и было то слияние магического и магловского, где работали почти рядом люди и волшебники. Разумеется, существовали разные тарифы на услуги, примерно как в Хаксмиде, где на почте можно было выбрать софт для быстрой и обычной доставки письма или посылки. В компании мистера Стетсона тоже платили за срочности весьма неплохо. Бывало так, что груз оказывался весьма ценным и подлежал передаче заказчику в кратчайшие сроки. В таких случаях посылка отправлялась в спецотдел, где специально обученный клерк определял по адресу точные координаты аппарации, а потом уже за дело принимался наемный маг. Работа Северусу нравилась, отнимала не так много времени, оставляя достаточно на учебу, и заработок был неплохой, а аппарация у него всегда выходила ювелирно. Так что очень быстро вышло так, что клиенты им оставались весьма довольны. Таким образом, через пару месяцев он еще и существенно поднаторел в общении с совершенно посторонними людьми, быстро разобравшись в психологии американцев. Высокого, неизменно вежливого брюнета с веселыми блестящими черными глазами и мимолетной скупой улыбкой быстро полюбили и сотрудники, и заказчики. Самой же большой удачей с ней считал то, что ему волей случая удалось устроиться на очень ответственный и перспективный участок, работать с магическим филиалом знаменитой Виктория Секрет. Оттуда как раз уволился курьер, и Снейп, быстренько смекнув, что это может в будущем сильно помочь с работой Петуньи, тут же помчался в отдел кадров. Его взяли с недельным испытательным сроком, который он выдержал с блеском. Доставлять грузов и посылок приходилось порой очень много, и нельзя было уменьшать коробки и свертки, поэтому иногда с ней попарировал, буквально крутясь как белка в колесе, то есть почти без перерыва, но ни разу не подвел с поставками, и его утвердили постоянным курьером. И тут уж волей-неволей пришлось завести знакомство с персоналом фирмы, и понемногу Северус понял, что удача до сих пор благоволит ему. Филиал после Нового года собирался вплотную заняться, помимо разработок и продажи нижнего белья, изготовлением косметики для тела и духами. Среди работников объявлялся конкурс на лучшую коллекцию запахов и лучший дизайн упаковок и флаконов. Победитель тут же принимался на работу штатным дизайнером или парфюмером. Снейп прикинул в голове, что времени более чем достаточно. Первые наброски проектов надо было предоставить к лету 1977 года, а если все утвердят, то продукция будет выпускаться уже к Рождеству. Ну и солидная премия, а потом неплохая зарплата. Все это вполне могло вдохновить небогатых, но талантливых молодых людей на создание чего-то шедеврального, так как в общем-то недостатка в выборе косметики и парфюмерии в Штатах не было. Северус тут же сел строчить письмо Петунье. Студентам института Протта такая работа была как раз по плечу, в смысле, дизайн. А уж он со своей стороны поможет Петунье с составлением композиций, ему-то не трудно. Будет у них такая небольшая сплоченная и дополняющая друг друга команда. А там, чем Мардрит не шутит, вдруг и получится выиграть. Как раз к тому времени они оба и обучение могут закончить, думать о трудоустройстве следовало заранее, чтобы продержаться на плаву хотя бы на первых порах. Петунья в ответном письме выражала буйный восторг от такого проекта и писала, что у нее в голове уже сложился подробный план и концепция коллекции, и она уже набросала кое-что и посылает краткий синопсис Северусу. Она уверена, что у них все прекрасно получится. А еще старшая Эванс обещала крепко-накрепко расцеловать его при встрече за такой сюрприз. Снейп, читая эти строки, надулся от гордости, как лягушка бык и порозовел от удовольствия, предвкушая множественные эротические поцелуи, примерно такие, как ему снились ночами. Может, повезет, и Петунья расцелует его не по-братски. А пока что пришлось крутиться как белка в колесе. Работа через два дня, учеба, лекции, лабораторные и коллоквиумы, а потом еще и курсовые проекты по темам, собственные вечерне-ночные эксперименты в лаборатории, к которым прибавились еще и разработки новых оригинальных ароматов по задумкам Петуньи. Да еще каждое воскресенье он отправлялся с Мангва в долину предков, где вместе с его внуками совершал вылазки к стадам мустангов. Постоянные упражнения с лассо и укрощения буйных огромных жеребцов благоприятно отразились на его физическом состоянии, и теперь Снейп не напоминал уже тощую длинную бледную поганку. Постоянно находясь под жгучим солнцем, щедро заливавшим долину, питаясь здоровой полезной пищей и общаясь с доброжелательно настроенной молодежью, он постепенно менялся к лучшему. Никогда еще он не жил такой насыщенной, интересной и полной жизнью. Не нужно было постоянно оглядываться, чтобы защитить спину от удара, не нужно было работать без стимула, не нужно было заискивать перед прекрасным полом. Снейп, работая в филиале самой модной и гламурной компании, специализировавшейся на выпуске роскошного нижнего белья, вынужден был постоянно вращаться среди полуодетых длинноногих красоток. Тут работали самые разнообразные типажи девушек. Блондинки, брюнетки, рыжие, белые, китаянки, японки и негритянки. Странно, но вид обнаженных прелестниц нисколько не смущал Снейпа. Он почему-то сразу же принял тот факт, что у него, да и у девушек это всего лишь работа. Манекенщица – это только профессия. И никаких чувственных эмоций эти девушки у него не вызывали, ну если только иногда искреннее восхищение, да и то оно было сродни тому восторгу, который бывает, когда видишь нечто столь совершенное и прекрасное, что хочется долго смотреть, созерцать, любоваться на красоту. В то время как рядом с Петуньей бросало в жар и холод, начинали трястись и подкашиваться ноги, и перехватывало дыхание, особенно в последние дни перед его отъездом. А тонкие гибкие руки с длинными изящными пальцами без маникюра и плечи, прикрытые лишь вязаной кофточкой, волновали больше откровенных декольте манекенщиц. Вот уж на что Северус насмотрелся вдоволь за время работы. К тому же, девушки совершенно не стеснялись скромного парня, который не приставал и не скабрезничал, не пошлил и не сыпал дурными шуточками, как некоторые самцы, а со временем его начали просто уважать. Тогда Снейп уже знал всех их по именам, и общались они весело и непринужденно. Снейп поначалу еще удивлялся, что в магическом филиале работают манекенщицы-ведьмы. Обычные маглы находились в другом отделе. Выходило так, что в Британии такой профессии попросту не было. Как это так? Позволять всем глазеть на тебя в нижнем белье. Безобразие и бесстыдство. Занятие не для англичанок-пуристок. Даже если бы они и захотели, вряд ли им разрешили те же родители. Позор для рода. Изгнать. Да уж, а изгоняли ведь и за меньшие проступки. Хотя, британские маги наверняка ханжески скривили бы физиономии, глядя на свободно дефилирующих в откровенно микроскопических трусиках и бюстгальтерах молоденьких волшебниц. А еще Снейпу вдруг пришла в голову и не отпускала довольно долгое время мысль о том, что же в таком случае носят добропорядочные чистокровные английские колдуньи. Неужели панталоны, подобные тем, что носил когда-то он, только с кружевами и вышивкой? Или же все-таки красивое нижнее белье провозится в магическую Британию контрабандой, как ковры самолеты от Али Башира? ХМ, скорее всего. Министерство хоть и делало вид, что следит за соблюдением правил, но контрафактом и само охотно пользовалось, иначе как объяснить тот факт, что рог двурога категорически запрещен в открытой продаже, но, тем не менее, он спокойно лежит у Слокхарна в личном шкафу. А значит, толстый прохвост варит из него оборотку. Интересно только, сколько и для кого. Снейп подумал, что когда женится на Петунье, а это он для себя решил уже окончательно, постарается пригласить в гости Люциуса, а уж у него узнает, в общих чертах, разумеется, что же носит под мантией его жена. Нет, вовсе не из пошлого любопытства, а только чтобы сделать так, чтобы и нарцисса смогла носить все эти красивые штучки, которые демонстрируют девушке Виктории Секрет. Уж если его неопытный глаз так радовался открывавшейся красоте, то что же говорить о ценителе всего прекрасного Малфоя. Ну а дальше эту задачу сможет выполнить Петунья, которая вроде неплохо поладила с миссис Малфой. Или вот, он просто попросит Петунью показать Нарси все эти модели, они лучше поймут друг друга. А Люцу будет приятный сюрприз. Очередное объявление о съеме жилья талантливой девушкой-дизайнером, попрысканное Фелицисом и вывешенное на доске объявлений, принесло свои щедрые плоды. Дочь мультимиллионера Селена Доусон, заканчивавшая факультет магической журналистики, подошла как-то прекрасным утром к Снейпу на кафедру с заманчивым предложением. «Прочитала твой вопль о помощи», — белозубо улыбнулась девушка. «Отец купил мне в подарок старинный магловский особняк в престижном районе. Как раз там, где ты желал, в модном квартале Бруклина. Так вот, я пока что там жить не собираюсь, потому что после окончания академии мы с женихом отправимся попутешествовать по миру. И мне нужно, чтобы кто-то занялся отделкой дома. Ну и само собой, мне еще нужен хороший специалист по охранным сетям. Я слышала, ты хорош в защите», — Селена кокетливо улыбнулась Снейпу. Но Снейп был скала скалой, сама вежливость и внимательность. «Конечно, без проблем. Считай, что твой дом уже неприступная крепость», — пообещал он. «Я набросаю разметку, какие заклинания и где установить. А что насчет арендной платы? Ты написал, что жилье нужно временно хорошему дизайнеру. Я как раз планировала делать шикарный ремонт внутри и снаружи, и, разумеется, обставить комнаты, все до единой. Даю неограниченный кредит доверия», — засмеялась она. «В общем, если твоя знакомая и вправду так хороша, как ты ее расхваливаешь, то я пущу ее пожить в особняке бесплатно, и даже буду платить по принятым расценкам на дизайнерские услуги. Пусть она по приезде заселяется, осмотрится и набросает эскизы, планы, смету. Потом сядем с ней и поговорим серьезно. Если мы понравимся друг другу, заключим договор и будет жить до тех пор, пока я не захочу переселиться в свой дом. Но, разумеется, извещу об этом заранее, за месяц, чтобы она смогла найти себе новое жилье. Так как там работы немерено, думаю, ремонт и приведение в порядок участка с садом займут у ему времени, может, даже год или больше. Ну, я не тороплюсь, в общем-то, так что пусть работает спокойно. Устраивает тебя такой бартер? Снейп внутри подпрыгнул от радости. Диева как раз напугал его астрономическими ценами на аренду жилья в том районе, так что он и не надеялся на такое щедрое предложение. И опять же Петунья практика по любимому делу. Теперь она может спокойно приехать и сразу же начать учиться и работать, а он ей поможет всем, что только понадобится. Нет, правда, наверное, он все-таки надышался парами Феликса, раз ему так здоровски везет до сих пор во всем. Глава 10. Охранные контуры Мэннера на долю секунды всколыхнулись серебристой прозрачной завесой и пропустили хозяина. Обстановка в обществе становилась неспокойной, и Люциус велел эльфам усилить защиту поместья вместе с участком, на котором стояло великолепное строение. Теперь доступ сюда имели лишь члены семьи, наиболее приближенные к темному лорду сподвижники, и, разумеется, сам лорд собственной персоной.